возле палатки столкнулся с комбатом. — Я как раз к вам, — сказал Лыков-старший. — Отяжелевают, — прервал Сафронов. — Раненый в живот. Шестой час пошел. — Угу, — протянул Лыков-старший, как будто ему было все равно. — Отяжелевают, так отяжелевают. Свертываться будем. — Как свертываться? — спросил Сафронов. — Утром передислоцируемся. Наступаем. — Но у меня ж еще тяжелые и ходячих человек 30. Легкораненых отправим в ГЛР, тяжелых обработаем, но они не транспортабельны. Нетранспортабельных здесь оставим, сюда ППГ перебазируется. Тотчас послышались голоса и шум, гудение моторов, шаги людей. «Агрегат заработал быстрее и громче», — подумал Сафронов, понимая, что все эти сравнения и образы условны. «Нет никаких агрегатов, а есть работа. Медики и раненые». Но в усталой голове все это представлялось ему огромным агрегатом. И голоса, и шаги, и урчание моторов были как бы составными частями его. Перед глазами мелькали огоньки, переливался радужный свет, возникали искры, которые порхали, как мотыльки. Только наткнувшись на сосну, он понял, что идет с закрытыми глазами, и затряс головой, стремясь сбросить с себя навязчивый сон. Потом догадался, подставил лицо под дождь и так постоял несколько минут. Струйки воды пробрались за гимнастерку, потекли по разгоряченному телу, взбодрили его. Сафронов огляделся и внутренне обрадовался тому, что никто не видел его минутной слабости. «Я должен быть сильнее, должен, должен!» И он снова включился в дело. Побежал в операционную, в перевязочную, в эвако-отделение. Надо было решить множество вопросов. Когда примут оставшихся лежачих? Кто осмотрит ходячих? Когда эвакуируют раненых и на чем? А еще нужно узнать, накормят людей или выдадут сухим пайком, давать ли им сопровождающего или назначить кого из раненых. Куда сдавать оружие, изъятое у раненых? Что делать с палаткой, спасавшей их от дождя? В беготне и спешке Сафронов чуть было не забыл о том, что у него до сих пор нет еще четвертого, положенного по штату санитара. Вернулся с полдороги, направился к штабной палатке. Там, над раскрытой картой, склонились Н.Ш., Лыков-старший и замполит. При тусклом свете аккумуляторной лампочки лица их казались желтыми и болезненными. Небритые щеки и помятые воротнички усиливали это впечатление. «Так ведь и они, — подумал Сафронов, — и им не меньше нашего досталось». И не то, что он посочувствовал или пожалел, нет, как-то все чувства притупились, просто отметил это для себя сознанием, а не сердцем. Его присутствие заметили. «Разрешите, — обратился Сафронов к Н.Ш., — санитар есть на примете, по штату у нас не хватает». «Сенный человек? — спросил Царапкин. — Думаю, потянет. Фамилия? — Ефрейтор Супун». Н.Ш. кивнул, согласился. В опустевшей сортировочной палатке кто где сидели подчиненные. У них, видно, было такое же состояние, как у Сафронова, некоторая растерянность. Крутились-крутились несколько суток, ни минуты покоя, и вдруг нечего делать. «Спать!» — хотел сказать Сафронов, но тут послышался шум приближающихся машин. «Ну вот...» — произнес он, не то сожалея, не то примиряясь с необходимостью снова начинать все сначала. Все вслед за ним потянулись на улицу. Машин было несколько. Они стояли, не выключая моторов, будто ожидали команды. Наконец открылась дверца первой кабины, и послышался знакомый, хотя и не такой бодрый, как всегда, голос Чернышова. «Дядя Валя, я порожняк перехватил. Где твои ходики?» Ходячий уже в перевязочной. «Значит, к эвакуации. Поехали, ребята!» И он, махнув рукой, снова хлопнул дверцей. А спать так и не удалось.